По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и раться. Но так и лезет в драку с ним. «Соседка, перестань срамиться!» — ей шавка говорит. «Тебе ли слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лая твоего совсем не примечает!» И моська отвечает. «Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят, собаки! Ай, моська, знать она сильна!» что лает на слонах.